комнате будет гореть живой огонь, то у него, возможно, будет шанс увидеть Сару. Но его надеждам не суждено было сбыться. Как ни вглядывался он в колышущуюся полутьму, она больше не появлялась. Отвернувшись к окну, Чарли прикрыл глаза. Он забыл задернуть занавески, и в лицо ему бил свет яркой луны. Но это нисколько его не беспокоило. Ощущение, что Сара по-прежнему где-то близко, не оставляло его. Теперь он уже не сомневался, что это именно она, Сара Фергюсон де Пелерин. На его взгляд, это имя звучало очень красиво и изящно, и, насколько Чарли мог судить, очень шло ей. Сара была настоящей красавицей, даже по стандартам XVIII века. А что касалось века XX, то Чарли, пожалуй, еще не встречал женщины, которая могла бы с ней сравниться. Так он долго лежал, затаив дыхание, укрывшись одеялом до самого подбородка, прислушивался к тому, что происходит в доме. Потом его неожиданно разобрал смех, и Чарли засмеялся в голос. Определенно, его жизнь круто изменилась, он сам изменился, и всего за несколько дней. Подумать только, Рождество он встречал с женщиной, которой вскоре должно было исполниться 70. А теперь коротал ночь с призраком другой женщины, чья молодость пришлась на начало 18 века. Подсчитав в уме, что Сара Фергюсон умерла что-то около 160 лет тому назад, Чарли снова расхохотался. Вот это была настоящая перемена. А он-то думал, что будет до конца жизни встречать рождественские праздники в Лондоне с Кэрол. Нет, не скоро он забудет затерянные в лесу шале, ночь, снег и призрак в голубом воздушном платье. Жаль только, что рассказать об этом некому. Даже Гладис, пожалуй, решит, что от переживаний он слегка двинулся рассудком. Сам-то Чарли был уверен, что это не так, но, как говорится, для жюри присяжных это не аргумент. Постепенно Чарли успокоился и стал вспоминать лицо Сары, каким он увидел его в первое мгновение, когда вошел в спальню и включил свет. Оно вставало перед ним так отчетливо и ясно, что Чарли почти против собственной воли произнес ее имя вслух. Но ответа он так и не дождался. Впрочем, Чарли и сам не знал, какого ответа он ожидает. Быть может, тихого слова, легкого шороха, а может быть, упавшей звезды за окном или силуэта птицы на диске полной луны. Ему еще никогда не приходилось слышать о том, чтобы духи заговаривали с людьми. И все-таки ему казалось, что Сара хотела сказать ему что-то важное. И она улыбалась ему. Это означало, что она не возражает против его вторжения. «Счастливого Рождества!» — негромко сказал Чарли, обращаясь к освещенной светом камина комнате, которая когда-то принадлежала Саре и Франсуа. «Счастливого Рождества и спокойной ночи!» Но ответа не было. Только ощущение ее доброжелательного присутствия стало еще более явственным. Через минуту Чарли уже крепко спал. Он не видел, как через комнату проплыла леди в голубом, выхваченные из темноты серебристым лунным светом. Глава 5. Когда на следующий день Чарли проснулся, вчерашнее явление призрака Сары Фергюсон показалось ему слишком похожим на сон, и он тут же для себя решил, что не будет никому об этом рассказывать. В лучшем случае его стали бы подозревать в неумеренных возлияниях в рождественскую ночь. У него же самого не было никаких сомнений в реальности.